Почтальон, как правило, дверь не стучался, а просто просовывал письма и газеты в щель почтового ящика на двери. Если же конверт или пакет в щель не пролезал, почтальон звонил в дверь. Как-то утром, в конце июня, когда фермер Шляп заготавливал сено, погода все это стояла великолепная, теплая и безоблачная, почтальон принес на горестную ферму здоровенный пакет. Миссис Шляп звонка в дверь не услышала, поскольку пылесосила, а Джилл услышала и побежала к двери. Девочка была слишком мала, чтобы дотянуться до дверной ручки, но до почтовой щели вполне доставала. «Кто там?» — спросила она сквозь щель. «Это я, почтальон, детка», — отозвался почтальон. «Принес пакет для твоей мамы». «Мне дверь не открыть. Я до ручки не достаю», — сказала Джилл. «Не огорчайся. Я оставлю посылку на крыльце. А ты беги, скажи маме, идет?» «Хорошо», — ответила Джилл. «Тогда до свидания», — сказал почтальон. «А у нас есть золотой гусенок», — выпалила девочка. «Что у вас есть?» «Золотой гусенок, зовут Удача». «Здорово», — откликнулся почтальон, а про себя подумал. «Ох уж эти дети, вечно они что-нибудь выдумывают». Он забрался в свой почтовый фургон и укатил. Случайность играет огромную роль в судьбе человеческой и в нашей истории, в гусиной судьбе тоже. Если бы почтальону не нужно было доставить на горестную ферму большой пакет, он бы не позвонил в дверь. Если бы миссис Шляп в этот момент не пылесосила, почтальону открыла бы она, а не маленькая Джилл. Если бы у почтальона был не такой приятный голос, Джилл ни за что бы не похвасталась ему золотым гусенком. Но самое главное, если касается одного из ближайших соседей Шляпов. Вообще-то ближайших соседей у Шляпов не было, но в нескольких милях от горестной фермы располагался большой загородный дом, куда местный почтальон тоже доставлял почту. Дом назывался Галапагос и принадлежал известному зоологу и телеведущему сэру Дэвиду Оттербери. Последнее случайно заключалось в том, что когда почтальон прибыл в Галапагос с посылкой и постучал в дверь, открыл ему сэр Дэвид Оттербери собственной персоной. Разумеется, почтальон знал его в лицо, как и миллионы телезрителей, с интересом смотревшие передачи сэра Оттербери о животных, населяющих разные страны. И вот почтальону пришло в голову, что знаменитый зоолог, возможно, удивится, когда услышит про золотого гусенка. «Доброе утро, сэр! Вам посылка!» — сказал почтальон. «Благодарю!» — ответил сэр Дэвид Оттербери. «Нынче утром я слышал кое-что интересное, сэр!» — продолжал почтальон. «Вы, как я понимаю, знаете о гусях все!» «О гусях? Да, я в них кое-что понимаю», — отозвался зоолог. «А вы знаете шляппов, сэр? Тех, что с горестной фермы. Лично не знаком, но слышал, что дела у них в последнее время идут неважно». «Говорят, дела-то у них как раз поправились», — сказал почтальон, — «но я не о том. Я вот что хотел вам рассказать. Был я сегодня на ферме у шляпов, разговаривал с их девочкой через почтовую щель». «Через почтовую щель? Ну да. Девчушка слишком мала, чтобы дотянуться до дверной ручки. Ни почем не угадайте, что она мне сказала. Говорит, у них есть золотой гусенок. Ну и фантазия у этих детей, верно. Чего только не напридумают». «Золотой гусенок?» — переспросил сэр Дэвид Оттербери, насторожившись. «Я подумал, что вас это позабавит», — объяснил почтальон. «Вот и решил вам про это рассказать». Почтальон уехал. А сэр Дэвид запер дверь, прошел к себе в кабинет, распечатал посылку и письма, но хотя ему, как всегда, было интересно, что пишут коллеги о разных зверях и птицах, читал он на сей раз невнимательно. У знаменитого зоолога не шел из головы золотой гусенок. «Нет, конечно, таких птиц на свете нет и быть не может. Детская фантазия, не более того, и все же». И все же слова «золотой гусенок» о чем-то смутно напоминали сэру Оттербери. Может, он слышал такую легенду где-нибудь в дальних краях, в Полинезии или в Африке? Может, это сказка, которую он слышал в детстве, но потом забыл? «Хватит понапрасну голову ломать!» — сердито сказал себе сэр Оттербери. «Девочка просто болтала чушь!» А может, речь шла о какой-то ее любимой игрушке? Может, шляпы завели золотого фазана, а у девочки в голове он смешался с игрушками? Это надо же! Выдумать золотого гуся! Бред какой! Тем не менее, поразмыслив, сэр Оттербери пришел к выводу, что не откажется посмотреть, что же это за птица завелась на ферме шляпов. Глава 6. Как вы догадываетесь, сэр Дэвид Оттербери был очень занятым человеком. Он много времени проводил за границей, разъезжая по разным странам и снимая там свои программы. И даже на родине, в Англии, он редко когда бывал дома, в Галапагосе, а большую часть времени отсутствовал, занятый делами. Поэтому получилось так, что о рассказе почтальона сэр Оттербери не вспоминал несколько месяцев. Но как-то раз он ехал по дороге в окрестностях своего дома, и вдруг на глаза ему попался указатель, гласивший «Горестная ферма». К ферме шляпов вела узкая проселочная дорога, вся в рытвинах и ухабах. «Ах, да золотой гусенок!» — вспомнил сэр Оттербери. «Заеду, пожалуй. Может, удастся хоть одним глазком посмотреть на эту необыкновенную птицу. Прикинуть, что приехал купить яиц». И он свернул на проселочную дорогу и покатил к ферме.